будет иметь богатую фауну птиц, при наличии, разумеется, для них соответствующих условий. Легко расселяется, перемещаясь по воздуху, и летучие мыши. При колонизации океанических островов они уступают разве только птицам, и то не всем. Рекордсмены расселения должны были пролететь свыше 3500 километров от Северной Америки до Гавайских островов, ведь на Гавайях летучие мыши явно американского происхождения. Но и с летучими мышами происходят удивительные явления, такие же, как с соловьями. На Мадагаскаре живут огромные плотоядные рукокрылые, летучие собаки из рода крыланов. Они распространены в тропиках Азии, в Австралии и на океанических островах. В соседней же Африке их нет, хотя от нее Мадагаскар отделен сравнительно узким Мозамбикским проливом. Мало того, один вид этого рода живет совсем рядом с Африкой, на островах Пемба и Мафия. И однако ни одна летучая собака из этого рода не поселилась в Африке, где достаточно тропических лесов. Летучие собаки, вероятно, не могут поселиться на африканском материке из-за конкуренции других летучих собак другого рода, издавна живущих на африканском континенте. Некоторые хорошо плавающие животные могут переправляться через морские проливы. Так на Мадагаскаре в плейстоцене жил карликовый бегемот, который мог приплыть из Африки. Белые медведи, северные олени и буйволы плавают на большие расстояния. У южных побережий Азии, на полуостровах Индонезии, на Филиппинах, на Малукских островах и вокруг них живут огромные крокодилы. Подвигом пловца можно назвать их путь через океан с острова Суматра или с острова Ява на Кокосовые острова. Это путь в 1000 километров. Для других же видов уже маленькая речка может быть настоящей действенной преградой. Случается, что небольшая речушка полностью изолирует два вида или даже подвида обезьян. В степях СССР обитает несколько видов сусликов. При этом часто ареалы их не совпадают, а граничат друг с другом, разделенные крупными реками. Между прутом и Волгой живет крапчатый суслик, который на севере огибает прут и доходит до Польши, до Люблинщины. От Волги до реки Ишима, левого притока Иртыша, простирается ареал большого или рыжеватого суслика, а за Ишимом до Алтая живет краснощекий суслик. Самый мелкий из них, малый суслик, занимает степные территории вместе с предыдущими видами, но его западная граница проходит по Днепру. Маленькие плохо плавающие животные могут пассивно распространяться по рекам, морям и океанам на дрейфующих предметах. Крупные реки после каждого паводка несут в море подмытые и поваленные деревья и кусты. Может случиться так, что небольшое животное вместе с таким деревом будет снесено в море. В дальнейшем гонимое морскими течениями бревно может заплыть очень далеко и достичь какой-нибудь земли. Кто-то скажет, что это один шанс на миллион, чтобы материковое животное перенесло такое путешествие. Но, тем не менее, вероятность заноса новых видов в новые для них места, безусловно, существует. Впадающих в море или океан рек сотни, наводнений бывает ежегодно, а иногда и по нескольку раз в год. Каждая река во время паводка несет сотни поваленных деревьев. Если мы к тому же вспомним, что это продолжается уже миллионы лет, то наверняка многие виды животных должны быть таким путем достичь и заселить другие материки. Задумаемся, какое животное имеет больше всего шансов перенести такой путь? Оно должно быть небольшим и с крепкими коготками, чтобы его не смыла волна. Это должно быть травоядное, чтобы как-то прокормиться корой и сухими листьями несущего его дерева. Этим условием отвечают мелкие грызуны. И именно они распространены шире всего из всех нелетающих позвоночных. Мы встречаем их на всех континентах, даже в Австралии, как единственных плацентарных млекопитающих, которые туда не прилетели, подобно летучим мышам, и не были завезены человеком, как деньги. Грызуны на островах сравнительно более многочисленны, чем на континенте, просто потому, что крупных животных на островах значительно меньше. Это соотношение наблюдается на Филиппинах, на Антилах и на небольших океанических островах. Грызуны часто оказываются единственным на острове нелетающим млекопитающим. Достаточно сказать, что они дошли.